Глава 12. Особенная трапеза. «Ты знаешь, для чего нужны Падмы?» — спросил Крис. Дед и внук сидели в креслах напротив друг друга. Маленький Кенни утопал в ворсистой поверхности кресла и выглядел как мышонок, выглядывающий из гривы серого льва. Крису приходилось сдерживать улыбку. Особенно его смешила крайне серьезная мордашка внука. «Падмы нужны для создания техник», — ответил Кенни. «Неправильно. Они нужны для выпускания праны», — покачал головой Крис. «Чем больше падм, тем легче выпускать прану, и тем легче использовать техники. Но большое количество падм — это не всегда хорошо. У тебя их 96. Это слишком много для самостоятельного открытия». Кенни нахмурился. В библиотечных свитках он читал, что чем больше открыто падм, тем лучше. «Предлагаю тебе часть падм не запитывать», — продолжал дед. «Пусть они останутся в твоем теле неоткрытыми. Это облегчит твою инициацию. Ты ведь знаешь, как проходит инициация?» «Я должен напитать праной падмы. Тогда падмы откроются, и прана начнет выходить наружу. После этого я должен самостоятельно закрыть падмы, и тогда инициация будет полностью пройдена». «Правильно!» — Крис стал серьезнее. «Если бы ты проходил инициацию в 10 лет с моей помощью, то проблем бы никаких не возникло. Я бы прогнал свою прану по твоим нади и сам бы открыл падмы. Не все, конечно. Но, думаю, 60-70 точно бы открыл. И если бы ты не смог их закрыть, я бы сделал это за тебя. Но сейчас тебе всего 8 лет, твои нади слишком слабы, моя прана просто разрушит все каналы. Ты должен справиться сам. А знаешь, что будет, если ты не сможешь закрыть все падмы? Прана полностью выйдет из моего тела, мой источник праны истощится и сломается, я умру». «Правильно. Закрыть 96 падм очень сложно, даже 70 сложно. Поэтому подумай, хочешь ли ты рисковать жизнью?» Кенни чуть склонил голову, погружаясь в мысли. А подумать было о чем. Если он примет предложение Криса и откроет только часть падм, все остальные, неоткрытые во время инициации, станут мертвыми падмами. Они просто превратятся в канальные узлы и не будут играть никакой роли в системе Нади Пронария. Некоторые из падм, самые маленькие, даже рассосутся. — Не стоит так рисковать, — взволнованно сказала Ира. — Какое преимущество я получу, если открою все падмы? — спросил Кенни. Крис ненадолго задумался. В нем боролись два чувства. С одной стороны, он не хотел, чтобы внук рисковал жизнью, но и врать он не желал. «Если выживешь, у тебя будет контроль праны хороший», — неохотно ответил Крис. «Кенни, нельзя так рисковать. Если ты погибнешь, толку от всех твоих целей не будет». Ира заволновалась еще сильнее. Она прекрасно знала брата и понимала, насколько тот уперт и упорен. Кенни приподнял брови. Чтобы пронарий развивался и становился сильнее, он должен обладать сильными техниками и уметь их использовать. Но чтобы обладать сильными техниками, необходимы некоторые условия. Два главных преимущества, которые отличают могущественного пронария от заурядного, это контроль праны и размер источника праны, так называемые прана-характеристики. В библиотечных свитках Кенни находил классификации контроля праны и размера источника. Контроль праны может быть малый, средний, высокий и сверхконтроль. Размер источника может быть малый, средний, большой и сверхбольшой источник. «Какой у тебя контроль и размер источника?» — спросил Кенни. «Никогда не спрашивай такое у пронария», — грозно нахмурился Крис. «Это очень важная информация и может стоить жизни». «Деда, я твой внук, и мне всего 7 лет!» Кенни повысил голос и добавил в него капризные нотки. За последние несколько лет он поднаторел в этом деле. Ира однажды пошутила, что на земле Кенни мог сняться в фильме и прекрасно сыграть роль избалованной принцессы. — Ладно, ладно, — сразу сдался Крис. — У меня средний контроль и большой источник. Доволен? — Да, — Кенни кивнул. — Я попробую открыть все. Уверен, что все получится. — Кенни! — испуганно воскликнула Ира. Крис задумчиво разглядывал внука. Около минуты он размышлял, прежде чем заговорить. Знаешь, как называют сильнейших пронариев триграмма? Тех, кто слабее лишь святых. Маршалы, — сразу ответил Кенни. Он уже изучил ранговую классификацию пронариев, которую частично позаимствовали из земной армии. Выглядела она так: владеющий, лейтенант, капитан, генерал, великий генерал и маршал. Всего 6 рангов. Кенни не нашел информацию о том, сколько генералов в деревне Белого Ворона. И если тут великий генерал, он был уверен, что его дед пронарий 4-го ранга, генерал. Да, маршалы — сильнейшие пронарии. На всю долину холмов известно всего об одном маршале, которого называют маршал Фиолетового моря. А знаешь, сколько в долине холмов жителей? Кенни покачал головой. Я тоже не знаю. Слегка смутился Крис и начал бить себя ладонью по колену, выбивая ритм. Но их точно больше 10 миллионов, понимаешь, на 10 миллионов человек один маршал. И что? Кенни не понимал, к чему ведет дед. Далеко не каждый пронарий может стать маршалом, продолжил дед. Для этого нужно обладать 5 качествами. Какими? Кенни слегка подался вперед. Брат с сестрой давно решили, что голос как минимум маршал. Кто-то послабее не смог бы надеяться на перерождение. А если они ошибаются, то и пусть. Лучше переоценить врага, чем недооценить его. Чтобы стать маршалом, пронарий должен обладать... Крис вытянул ладони и начал загибать пальцы, перечисляя 5 качеств. Великой волей, великим опытом, великой мудростью, великим чутьем, великой удачей. Крис смотрел на внука, вытянув руку со сжатым кулаком. В тебе, Кенни, я вижу одно из этих 5 качеств — удачу. Единицы из десятков тысяч способны стать природными гениями. Это настолько же редкое явление, как рождение двужопой свиньи. Можно было покрасивее сравнение подобрать, — буркнул Кенни под смешок Иры. Но в тебе нет мудрости, мальчик мой, — вздохнул Крис. Ты слишком избалован и капризен. Кенни сдержался и не послал деда. Ты заметил, что среди этих 5 качеств нет ничего, связанного с праной или техниками? — Да, — процедил Кенни. — Потому что умение контролировать прану, размер источника, уникальность техник — все это придет само, если человек обладает нужными качествами. Сейчас ты хочешь рискнуть и проверить свою удачу. Но стоит ли это делать? Твоя смерть окончит твой путь тут и сейчас, маленький Кенни. Некоторое время Кенни размышлял над ответом. Ира продолжала убеждать брата, доказывая, как может, что игра не стоит свеч. Нельзя сейчас рисковать жизнью. «Я чувствую, что нужно открыть все Падмы», — наконец ответил Кенни, взглянув в глаза деда. «Ведь великое чутье — одно из 5 качеств, так?» «Пусть будет так», — тяжело кивнул Крис. Ира замолкла и больше не стала уговаривать брата. Она поняла, что он не изменит решение, а это значит, что ей нужно приложить все силы, чтобы помочь ему достичь цели. «Маленький Кенни, сейчас мы с тобой поужинаем, затем ты ляжешь спать, а утром начнешь инициацию». Кенни подавил желание спорить. Ему хотелось провести инициацию уже сейчас, но он чувствовал сонливость. Тело ребенка слишком слабо, ему нужно много времени для отдыха. «Хорошо», — кивнул Кенни. «Сегодня у тебя будет особый ужин». Крис встал с кресла. «Я специально подготовил некоторые продукты для твоей инициации. Они помогут тебе хорошо отдохнуть и на время укрепят твои каналы нади. А утром твоя чувствительность возрастет в несколько раз». «О, и такое существует?» — удивился Кенни. «Есть многое на свете, маленький Кенни, что и не снилось нашим мудрецам», — усмехнулся Крис. Он подошел к небольшому шкафчику и открыл его. Достал оттуда сверток и развернул. В свертке лежали кусок вяленого мяса, небольшой зеленоватый шарик и нечто похожее на свернутый шнур из серой резины. Крис начал перечислять все продукты. «Это мясо прана зверя, вечно зеленой обезьяны. Это шарик сыра, в основе которого молоко другого прана-зверя, ясноглазой козы. А это очень редкий вид прана-червя, мозговой червь». Кенни скривился. «Запьешь все вот этим, Крис достал из того же шкафчика небольшую флягу. Тут особое обезьянье вино, очень редкое и дорогое. Крис с сожалением смотрел на флягу. Ему явно хотелось приложиться к горлышку, но он сдерживал себя. — Съешь все при мне, маленький Кенни, и затем иди к себе. — Бе! — протянула Ира. — Впервые радуюсь, что переродилась твоей шизой, а не твоим желудком. Однако проходить инициацию с бодуна — это сильно. Пересилив себя, Кенни выполнил приказ. Вяленое мясо оказалось безвкусным, с неприятным послевкусием чего-то жженого. К тому же оно было очень жестким, как резина. Кенни пришлось постараться, чтобы все съесть. У него челюсти под конец болели. Шарик сыра пах неприятно, на вкус был как сорняк с ярко выраженными нотками мха. Кенни постарался съесть его быстрее. Когда он проглотил последний кусочек сыра, Крис вдруг взял червя, последнее блюдо, и сунул его в рот внука, заставив прокусить. Горький и очень острый сок наполнил рот Кенни, из его глаз полились слезы. «Запивай!» — Крис сунул в руку Кенни флягу и поднял горлышко к его рту. Кенни жадно запил вино, которое оказалось очень вкусным. Нежный вкус винограда смешивался с приятным цветочным запахом, опьяняя. Голова Кенни закружилась, он перестал пить и покачнулся, чуть не упав. Крис подхватил его и понес в спальню, капая себе на язык оставшиеся капли обезьяньего вина. Уложив внука, Крис ушел. А Кенни лежал, чувствуя, как все его тело медленно наливается огнем. Он сильно вспотел, попытался сесть, но голова еще сильнее закружилась. Голос Иры доносился до него очень плохо, он не разбирал, что она говорит. Наконец Кенни уснул. Никогда еще он не спал настолько крепко. Даже загорись дом, он бы не проснулся. А рано утром пришел Крис и вылил ему на голову чашку с водой. — Что? — Кенни дернулся всем телом, широко открыл глаза. Сердце стучало в его груди, громко вопя и пытаясь сбежать. Пот лился ручьем. Кенни тяжело дышал, испуганно рассматривая лицо Криса. — Маленький Кенни, тебе пора вставать! — Ты меня слышишь? — тревожно спросил Ира. — Да, — выдохнул Кенни, успокаиваясь. Его тело до сих пор горело, словно он вышел из кочегарки. — Вставай, Кенни! — Крис стал серьезнее. — У тебя несколько минут на утренний туалет, а затем приступай к инициации, пока действие еды не прошло. — Сейчас, — пробормотал Кенни, окончательно приходя в себя. — Вставай! — громко рявкнул Крис, заставляя внука вскочить с кровати. — Маленький Кенни, поторопись! Мысленно проклиная деда, Кенни побежал в ванну. Но параллельно злости на старика в нем разгоралось предвкушение. Осталось совсем немного.